Глава 25. Есть нечто в безбрежной спутанности цельное, прежде неба и земли возникшее, покойное, безбрежное. Само себе опора и не меняется, растекается повсюду, нигде не застаивается. Можно считать это матерью поднебесной. Я не знаю, как его называть. Давая ему прозвание, скажу «путь». Если придется определить его, скажу «великий». Великое значит «всегда в движении». Всегда в движении, значит, удаляется без конца. Удаляется без конца, значит, возвращается. Воистину, путь велик, небо велико, земля велика, и царственный человек велик. Во Вселенной четыре великих, и царственный человек один из них. Человеку образец — земля, земле образец — небо, небу образец — путь, а пути — образец то, что таково само по себе. Лао Цзы умудряется не без успеха сделать даже заведомо невозможное, описать мир как целое или, говоря словами традиционной формулы, облечь в образ изначальное. В неописуемом состоянии полного покоя приходит интуиция чего-то подлинного в опыте, того, что всему предшествует, но достигает полноты бытия даже прежде, чем появляются зримые формы, ибо пребывает в непрерывном превращении. Это нечто есть чистое, вездесущее, не знающее меры саморазличения, стирающее все различия, но превосходящее всякое тождество, не имеющее идентичности, вечное движение от себя к себе, бесконечно малый и неуловимо быстрый круговорот в беспредельности пространственно-временного континуума. Такова природа таковости существования, равнозначной абсолютному событию вне причины и следствия. Вот природа Великого Пути. Чистый круговорот без протяженности и длительности, действие адекватной вечности, которое устанавливает перспективу невидения. Такое действие есть движение по спирали, открывающее абсолютное иное в самом себе, небесное в человеческом. В таковости, как универсальном событии, все сущее удостоверяет свое подобие себе. Истины в жизни, возможно, нет, но метафора истины, безусловно, есть. То, что, по-видимому, свело с ума Ницше, прозрение вечно возвращающегося присутствия, упрямого факта бытийственности бытия, неизбежности реального, даже в самой невероятной фантасмагории, для китайского мудреца есть норма, благодатная заданность всякого опыта. Напомним, Лао Цзы проповедует покой среди вездесущего движения. В этом свете абсолютного самоподобия всего сущего человеку Лао Цзы в самом деле стоит наравне с небом и землей, и внятный ему круговорот безразличного развлечения обосновывает все единство сущего как бесконечное богатство и цельность жизненных свойств. Следовательно, речь идет о мире подлинно человеческом и соразмерном безмерности человека, родном без пошлости и чарующем без чуждости.